Вся эта шумиха оказалась нам на руку. Некая дама из Калвер-Сити сообщила, что опознала Бреммера. Он арендовал у нее камеру хранения, но под именем Вудворд. Мы получили ордер и сегодня утром сразу же вскрыли ячейку. Понятно. Локки был прав. Он действительно делал видеозаписи. Мы нашли записи. Эти его трофеи. Но слава богу! Да, если у кого-то и были какие-то сомнения, то теперь они развеяны. Там оказалось 7 записей плюс видеокамера. Должно быть, он не снимал первых двух тех, кого мы приписывали кукольнику. Тем не менее, мы получили записи 7 остальных, включая Чандлер и отличницу секса. Мерзавец все это снимал. Просто жуткая вещь. Сейчас пытаются официально установить личность остальных 5 жертв, но, кажется, это те самые, что указаны в списке Мора, галерея и еще 4 порноцыпочки. А что еще было в ячейке? Да все, что хочешь. Мы взяли все — наручники, ремни, кляпы, нож и глок 9-го калибра. Весь его комплект. Должно быть, он угрожал им этим пистолетом. Вот почему в доме у Чандлер не было никаких следов борьбы. Он угрожал оружием. Мы полагаем, что он держал их под прицелом до тех пор, пока не надевал наручники и не вставлял кляп. Судя по записям, все убийства как будто происходили в доме у Бреммера, в задней спальне, кроме Чандлер, конечно. Ее-то он убил прямо у нее дома. Эти пленки, я просто не мог их смотреть, Гарри. Босх вполне мог его понять. Представив себе все эти сцены, он сразу почувствовал, как затрепетало сердце. Оно точно сорвалось с места и начало биться о ребра, словно птица в клетке. В любом случае, окружная прокуратура их получила, и основной сдвиг заключается в том, что Бреммер собирается заговорить. Да что ты? Ну да. Он же услышал, что у нас есть пленка и все остальное. Думаю, он велел своему адвокату заключить сделку. Он хочет сохранить жизнь без права на условно-досрочное освобождение, в обмен на согласие показать нам тела и на позволение психиатрам его изучать, что, конечно, приведет их в дикий восторг. На их месте я бы прихлопнул его, как муху, но, наверное, они больше заботятся о своих семьях и о своей науке. Босх молчал. Стало быть, Бреммер останется в живых. Сначала он даже не знал, что и подумать, но потом понял, что вполне может примириться с этой сделкой. Его все время беспокоило, что этих женщин так никогда и не найдут. Вот почему он навестил Бреммера в тюрьме в тот день, когда ему были впервые предъявлены обвинения. Независимо от того, есть ли у жертв родственники, которых это заботит, ему не хотелось оставлять их тела где-то в неизвестности. «Это неплохая сделка», — решил Босх. «Бреммер останется в живых, но по-настоящему жить он не будет. Может, для него это даже хуже, чем газовая камера». «И это будет только справедливо», — думал он. «Во всяком случае», — сказал Эдгар, — «я решил, что тебе захочется это узнать». «Ну да». А знаешь, все это очень странно. Бреммер — это еще удивительнее, чем Мора. Подумать только, репортер. И ведь я был с ним знаком. Ну, положим, с ним многие были знакомы. В сущности, никто никого по-настоящему не знает, даже если считает иначе. Ого. Пока, Гарри. В конце дня он стоял на заднем крыльце, прислонившись к новым дубовым перилам, смотрел на ущелье и думал о черном сердце. Его биение было таким сильным, что влияло на пульс целого города. Он понимал, что в его жизни всегда будет слышаться этот подспудный ритм. Это, как говорят музыканты, каденция. Бреммера навсегда упрячут в тюрьму, но вскоре на его место явится кто-нибудь другой, и так до бесконечности. Черное сердце никогда не бьется в одиночку. Закурив сигарету, он думал о Хане Чандлер, стараясь вытеснить из памяти образ ее истерзанного тела. Чандлер, выступающая в суде, именно такой она навсегда останется в его воспоминаниях. Ее ярость была такой чистой и яркой, словно голубое пламя спички, готовой вот-вот сгореть дотла. Даже когда эта ярость обрушилась на него самого, Босх все равно относился к ней с уважением. Он вспомнил стоявшую возле суда статую, символ правосудия, но никак не мог вспомнить, как же ее зовут. Замурованная блондинка, так, кажется, назвала ее Чандлер. Наверное, даже в самом конце, в эти последние минуты ее жизни, Чандлер по-прежнему думала о справедливости. А ведь справедливость неразрывно связана с надеждой. Оставалась ли у нее хоть какая-то надежда? Он верил, что оставалась. Словно чистое голубое пламя, она и сейчас еще не гасла и по-прежнему жгла. Наверное, именно эта надежда и позволила ей победить Бреммера, думал Босх. Он не слышал, как Сильвия вошла в дом. Лишь когда она вышла на крыльцо, он поднял глаза и едва не бросился ей навстречу, но вовремя сдержался. На ней были голубые джинсы и синяя рубашка из грубой хлопчатобумажной ткани, которую он подарил ей на день рождения. Это был хороший признак. Вероятно, она приехала сюда прямо из школы. Занятия там закончились всего час назад. «Я звонила тебе на работу, и мне сказали, что ты в отгуле. Вот я и решила, что заеду, посмотрю, как ты здесь живешь. Насчет того дела я старалась быть в курсе. У меня все прекрасно, Сильвия. А у тебя? Великолепно. А у нас?» Она слегка улыбнулась. «Что-то вроде наклейки на бампере. А как я вожу? Гарри, я не знаю, как у нас. Наверное, потому я и здесь». Наступило нелегкое молчание. Сильвия упорно смотрела куда-то в сторону ущелья. Смяв сигарету, Босх бросил ее в стоявшую возле двери старую банку из-под кофе. «Смотри-ка, новые подушки». «Угу». «Гарри, ты должен понять, почему мне понадобилось побыть одной. Это я понимаю. Дай мне закончить. Я столько раз повторяла это про себя, и теперь хочу, чтобы ты меня услышал. Я просто хотела сказать, что мне, нет, нам, будет очень трудно продолжать наши отношения. Нам будет трудно с нашим прошлым, с нашими тайнами и прежде всего с тем, что ты приносишь домой». Она замолчала, но Босх ждал продолжения. Он знал, что она еще не договорила. «Я понимаю, что не должна тебе об этом напоминать, но я уже прошла через все это с человеком, которого любила. На моих глазах дела шли все хуже и хуже, и ты знаешь, чем это закончилось. Мы оба испытали много боли. Поэтому ты должен понять, почему мне понадобилось сделать шаг назад и немного поразмыслить об этом, о нас». Он согласно кивнул, но она этого не видела. То, что она на него не смотрела, беспокоило его больше, чем ее слова. Правда, он и сам не мог заставить себя заговорить, просто не знал, что сказать. «Тебе пришлось очень много бороться, Гарри, я имею в виду в твоей жизни, ты ведь коп. Но, несмотря на весь этот груз, у тебя есть и очень хорошие стороны. Она посмотрела на него. Я люблю тебя, Гарри. И попытаюсь сохранить это чувство, потому что оно лучшее, что есть в моей жизни. Лучшее из всего, что я знаю. Я понимаю, будет трудно. И все-таки судьба может повернуться к лучшему. Кто знает? Кто знает? Подойдя к ней, эхом повторил он. Они долго стояли, обнявшись. Прижавшись к ней лицом, он вдыхал аромат ее волос и кожи, обнимая за шею так, словно это была хрупкая фарфоровая ваза. Через некоторое время они разомкнули объятия, но лишь для того, чтобы вместе забраться в шезлонг. Они долго сидели молча, пока небо над горами Сан-Габриэль не стало окрашиваться в багровые тона. Босх знал, что может пока хранить при себе свои тайны, на какое-то время избежав пустоты одиночества. «Ты не хочешь куда-нибудь уехать на выходные?» — спросил он. «Убраться из этого города. Мы можем поехать в одинокую сосну, переночевать там завтра в домике. Это было бы замечательно. Думаю, я могу. Мы могли бы туда поехать». Она опять замолчала. «Но ведь свободного домика может и не оказаться, Гарри», — через несколько минут сказала она. «Их так мало, и обычно уже в пятницу все разбирают». «А я один уже зарезервировал». Повернувшись к нему, она лукаво улыбнулась. «А, так ты все знал с самого начала? Ты просто ждал, когда я вернусь. Никаких бессонных ночей, никаких сюрпризов». Не улыбаясь, он покачал головой и несколько мгновений молча смотрел на меркнущий свет, отражающийся на западном отроге массива Сан-Габриэль. «Я не знал, Сильвия», — сказал наконец Босх. «Я надеялся». Конец книги. Январь 2008 года. Звукорежиссер Алла Топлева, читал Николай Савицкий.